Глава 8. Логика речи. Искусство быть услышанным. Речь — это не просто набор слов, а упорядоченное движение мысли. Чтобы вас понимали, ваши аргументы звучали весомо, а идеи доходили до слушателя без искажений, речь должна подчиняться законам логики. Почему логика речи так важна? Представьте, что вы слушаете человека, который прыгает с темы на тему, противоречит сам себе или строит фразы так, что невозможно уловить связь между его мыслями. Даже если он говорит красиво, суть теряется, а доверие к нему падает. Логичная речь делает ваши аргументы сильнее, помогает удерживать внимание слушателя, создает впечатление компетентности и продуманности. Три главных закона логики речи. Закон тождества. О чем говорим, о том и говорим. Тема высказывания должна оставаться неизменной на протяжении всей речи. Нельзя подменять понятия или незаметно перескакивать на другую мысль. Ошибки. Подмена темы. Начали говорить о бюджете, а закончили на моральных ценностях без четкой связи. Уход от сути. Вместо ответа на вопрос собеседник начинает рассуждать о чем-то абстрактном. Как соблюдать? Первое. Четко определите главную мысль высказывания. Второе. Следите, чтобы все примеры и аргументы работали на ее раскрытие. Закон противоречия. Не утверждайте одновременно А и не А. Два противоположных суждения об одном и том же не могут быть истинными одновременно. Ошибки. Двойные стандарты. Я всегда за честность, но иногда вранье — это нормально. Путаница в аргументах. Этот метод самый эффективный, но я им никогда не пользовался. Как соблюдать? Первое. Проверяйте, не противоречат ли ваши новые слова ранее сказанному. Второе. Если нужно скорректировать позицию, делайте это открыто. Раньше я думал иначе, но теперь вижу, что... Закон исключенного третьего. Третьего не дано. Если есть два взаимоисключающих утверждения, одно из них истинно, а другое ложно. Третьего варианта нет. Ошибки. Уход от четкой позиции. Ну, это как посмотреть. И так бывает, и эдак. Размытые формулировки. В чем-то он прав, а в чем-то нет. Без уточнения. Как соблюдать? Первое. Избегайте неопределенности, если требуется четкий ответ. Второе. Используйте конкретику. Я считаю этот подход ошибочным, потому что... Как строить логичную речь? Практические приемы. Первый. Четкая структура. Тезис, аргументы, вывод. Сначала сформулируйте главную мысль, затем приведите 2-3 доказательства. В конце резюмируйте. Таким образом... Второй. Связки между мыслями. Чтобы речь не казалась рваной, используйте переходы. Это приводит нас к следующему вопросу. Почему это важно? Потому что... В отличие от предыдущего примера, здесь... Третий. Проверка на вшивость. Прежде чем говорить, задайте себе следующие вопросы. Нет ли в моих словах внутренних противоречий? Все ли аргументы работают на главную мысль? Поймет ли меня человек, который слышит это впервые? Логика — это скелет убедительности. Без логики даже самая красивая речь превращается в набор слов. Но когда ваши мысли выстроены последовательно, когда каждое утверждение обосновано, а выводы неизбежны, вам начинают верить. Говорите так, чтобы ваши слова нельзя было не понять, а ваши выводы — оспорить. Тренируйтесь, анализируйте речи ораторов, проверяйте свои тексты на противоречия и учитесь мыслить вслух ясно. Это навык, который отличает профессионала от дилетанта. Два ключевых приема — паузы и акценты. Первый. Паузы — сила молчания. Пауза — это не пустота, а акцент. Зачем? Дать слушателю усвоить информацию, выделить главное. Вы можете говорить красиво — пауза. Но без логики это просто слова. Создать драматический эффект. И тогда... Пауза. Он сделал шаг вперед. Ошибка. Долгие паузы без смысла — это невыразительность, а неровность речи. Где ставить? Перед союзами «и», «а», «но», «да», «или». Мы пришли сюда. Пауза. И теперь изучим эту тему. Междуречевыми тактами. О них далее. Перед ключевой мыслью. Запомните одно. Пауза. Логика — основа убедительности. Второй. Логические смысловые ударения. Не все слова в предложении равны. Некоторые нужно выделить голосом, чтобы мысль стала яснее. Как работать? Первое. Разбейте фразу на речевые такты, смысловые блоки. Второе. В каждом такте найдите ключевое слово и выделите его интонацией, повышение или понижение тона, громкостью, чуть громче остальных слов, паузой. Микропауза перед важным словом. Пример. Мы — пауза. Собрались здесь — пауза. Чтобы устроить — пауза. Пикник. Речевые такты. Как мыслить блоками? Речевой такт — это неделимый смысловой кусок фразы, который произносится как единое целое. Правила разбивки. Первое. Кто или что? Что делает? Где? Когда? Подлежащее, сказуемое, обстоятельства места и времени. Пример. Он пришел в офис утром. Он, подлежащее, пришел, сказуемое, в офис. Обстоятельства места, утром, обстоятельства времени. Второе. Пауза перед союзами. И, а, но, да, или. Мы начали проект, пауза, и уже видим результаты. Третье. Исключение. Если «и» не союз, а усилительная частица, ну и дела. Пауза не нужна. Примеры. Мы собрались на пикнике. Пауза. И весело проводим время. Два такта. Мы собрались на пикнике в 12 часов. Пауза. И весело проводим время. Три такта.